Лев Иванович Яшин. Футболист, олимпийский чемпион, чемпион Европы. Родился в Москве 20 ноября 1925 года. Умер в Мюнхене 2 мая 2015 года. Рассвет проник птичьим гомоном через открытую форточку. Солнечные лучи пробивались сквозь шторы, играя бликами на стенах. Лёва открыл глаза. Из кухни доносилось веселое шкварчание растительного масла. Мальчик резво вскочил, натянул майку. На часах было 5:10. Отец Иван Петрович, мужчина с крепкими руками, высококлассный специалист авиационного завода, собирался на смену. Вот уже 2 года, как не стало его супруги Анны Митрофановны. И каждое утро он готовил тот же завтрак, какой когда-то готовила она. Яичницу с черным хлебом, а к чаю — булку. «Папка, я позавтракаю с тобой!» Мальчик сел за стол, потянулся и на мгновение прижался щекой к широкому плечу отца. «Левка, спал бы», — ответил отец, подвигая к сыну хлеб и масло. «Каникулы, можно подольше отдыхать». «Скучно, папка, в постели. У нас сегодня во дворе чемпионат по футболу начинается». 8-летний спортсмен уплетал хлеб с маслом. «Вот так и подрастают чемпионы в наших московских дворах», — задумчиво произнес отец. «Летом лапта, футбол, зимой хоккей. Играй, Лёва, вырастешь, другие заботы будут». В школе Лев посещал шахматную секцию, тренеры отмечали его успехи. Но жизнь внесла свои коррективы. Мальчику не исполнилось и 12 лет, как началась Великая Отечественная война. Завод, на котором трудился Иван Петрович, эвакуировали в Ульяновск. Рабочих на производстве остро не хватало, приходилось работать в 2 смены. Лев замечал, как уставал отец и старался помочь, чем мог. Сначала пошел на завод грузчиком, а позже встал за станок, освоил нелегкое ремесло слесаря. Мальчик не унывал, даже находил время для тренировок и выступал за молодежную команду завода по футболу. Именно в этих непростых условиях закалялся характер будущего чемпиона. Когда в 1944 году 15-летний подросток с семьей вернулся в Москву, самоотверженный труд Яшина-младшего на оборонном предприятии отметили медалью за доблестный труд. Лев продолжал работать на заводе. После изнурительной смены, когда другие отдыхали, он спешил на футбольное поле. Его первый тренер Владимир Чичеров поставил Яшина в ворота. Все секреты голкиперского мастерства юноша постигал на многочасовых тренировках. «Не могу представить свою жизнь без футбола. Раз я родился в футболе, я должен быть в нем все время, всегда идти рядом с ним». После окончания 7-летки его призвали в армию. Во время службы Лев продолжал играть в футбол, участвуя в товарищеских матчах. Именно там, на армейском поле, его заметил легендарный тренер «Динамо» Аркадий Чернышов. «Парень, ты прирожденный футболист», — сказал тот, наблюдая за игрой. «У тебя есть все данные. Хочешь попробовать себя в нашем дубле?» «Спасибо, тренер», — ответил Яшин, прижимая к груди футбольный мяч. Через несколько лет он уже выходил на поле в основном составе «Динамо». В те годы никого не смущало, что один спортсмен выступал в разных видах спорта. Яшин совмещал футбол и хоккей. В 1953 году, играя за «Динамо», он стал обладателем Кубка СССР в хоккейной лиге. Когда ему предложили играть за сборную страны, пришлось выбирать. Оба вида спорта требовали колоссальной отдачи, и Лев Яшин окончательно ушел в футбол. Его имя стало синонимом надежности, его игра — воплощением мастерства. Лев Иванович Яшин оставил после себя не просто статистику, а целую эпоху. Из 358 матчей в составе московского «Динамо» ворота остались неприступными в 204 из них. Его карьера — это путь огромного труда и ярких побед. В копилке Льва Яшина 5 золотых медалей чемпиона СССР, серебро и бронза. Трижды он поднимал над головой кубок Советского Союза, подтверждая статус лучшего. Таков уж спорт. Любой, самый счастливый финиш — лишь предшественник очередного старта. Причем прошлые победы, как бы значительные они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы. Лев Иванович 14 лет стоял на страже ворот сборной СССР. Провел 74 официальных матча и 6 товарищеских. Он привез домой золото Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Стал первым чемпионом Европы. Показал себя настоящим бойцом на 4 чемпионатах мира. Серебро 2-го европейского первенства и бронза мирового чемпионата — подтверждение вратарского мастерства. В 1963 году Яшин получил «золотой мяч» — высшую европейскую награду. Ни до, ни после него ни один вратарь не удостаивался такой чести. ФИФА назвала его лучшим вратарем 20 века. Прощание с футболом было таким же грандиозным, как и вся его карьера. 27 мая 1971 года на переполненном стадионе, где собралось более 103 тысяч зрителей, Лев Иванович вышел на поле в последний раз. В составе сборной «Динамо» против команды звезд мирового футбола он провел на поле 51 минуту. И, как всегда, его ворота остались нетронутыми. Под оглушительные овации преданных болельщиков он покинул стадион. После завершения игровой карьеры Яшин не оставил футбол. Он делился своим богатым опытом с молодыми спортсменами, работал на руководящих должностях в «Динамо», Федерации футбола СССР, помогал развивать детский турнир «Кожаный мяч», воспитывая новое поколение чемпионов. Нет и не может быть у спортсмена более сурового судьи, чем он сам. История великого футболиста вдохновляла, о нем снимали фильмы «Лев Яшин», «Лев Яшин, вратарь моей мечты», Владимир Высоцкий посвятил ему песню «Вратарь», Роберт Рождественский — стихотворение Льву Яшину, а Евгений Евтушенко — «Вратарь выходит из ворот».